Литнет представляет. Муж на раз. Полина Ракитина. В исполнении Анастасии Беляевой. Глава первая. Алена. Марк, я должна получить это повышение. Должна. Оно мое. Выпускаю гнев, жуткую несправедливость на коллегу, сидящего в моем кресле. Марк тяжело выдыхает. Обреченно смотрит на меня. «У тебя не так много вариантов, чтобы это сделать», — ухмыляется он. «Но все в твоих руках или...» «В его штанах», — выдыхаю я, кивая головой в сторону соседнего кабинета, отворачиваюсь к окну. «Мой проект даже не рассмотрели сегодня. Так обидно! Я уже готова на все!» Скрещиваю руки на груди, отворачиваюсь к окну. В кабинете молчание. «Может, мне согласиться, а?» Кидаю Марку через плечо. «Согласиться?» — переспрашивает тот. «На это?» Многозначительно играю бровями. «А-а-а! То есть ты хочешь переспать с генеральным, чтобы он тебя повысил?» «Ну да». «Мне кажется, это не сработает», — сомневается он. «Почему?» Замираю. С подозрением смотрю на друга. Я догадывалась о его чувствах ко мне с первого дня моей работы, но думала, мы это проехали. «Генеральному не позволит тебя повысить его жена». «А она тут при чем?» «А кто владеет 45% акций компании?» «Она?» Спрашиваю глазами. Марк молча кивает в ответ. «Так что, мне с ней в гостиницу сходить?» Скалюсь сквозь зубы. Ситуация сложная, но не хочу сдаваться. «Ха-ха!» В голос смеется друг. «Попробуй!» Марк встает с кресла, становится рядом. Теперь мы оба задумчиво смотрим на парковку. Ищу глазами свою машину. Я бы ипотеку за 4 месяца с этой должностью погасила. А так, 5 лет еще выплачивать. Чтобы тебя повысили, должно сложиться много факторов. Во-первых, профессионализм. Есть! Стаж и доверие руководства, перечисляет Марк деловым тоном. Есть! Отрезаю я. Нет, вздыхает он. В смысле? Тараню его взглядом. «Тебе не доверяют». «О-ба-на! Впервые слышу!» «Все думают, что это место...» Кивает на мое кресло. «Ты получила за секс с Васюком». «Что?» Вспыхиваю. «Какого черта он придумывает?» «Да-да. Когда ты пришла, все только и шептались, что она любовница Васюка. Но через год пришла Рима, и все поняли, кто спит с директором. И трещит об этом в каждом углу офиса. Он ко мне подкатывал, но я включила дурочку. Это правда. Иногда надо быть дурой, чтобы сохранить работу. И с облегчением выдохнула, когда пришла Рита. У Риты прямая должность. Любовница Васюка в рабочее время. Официально она какой-то там консультант продаж. «Если тебя генеральный повысит, будет много шуму. Ты же звезда. Молодая, красивая, амбициозная стерва. И наверх идешь только через постель», — ехидничает Марк. «Спасибо. Не помогаешь». Мы снова молчим. Пялимся на парковку. «Может, тебе замуж надо выйти?» — выдает вдруг Марк на полном серьезе. Резко разворачиваю голову. «За муж», — оторопела чеканю по слогам. «Ага, ну, или парня приведи на тусовку по случаю 20-летия компании. Жена генерального увидит, что ты не собираешься отнять ее любимого Анатолия и разрушать стойкие планы на спокойную старость. У тебя есть парень?» «Молчу». «Что?» — восклицает Марк. «После Арса никого? Совсем?» Нервно поджимаю губы. В вся сжимаюсь, как пружина. «Алена, 2 года прошло!» — офигевает он. «И что?» «У тебя хоть секс после него был?» Мотаю головой. «Не хочу говорить об этом». «Как ты живешь?» Марк в реальном шоке. «Работай!» — огрызаюсь на него. Звонит телефон. Смотрю на экран. «Это директор. Надо ответить. Но после утреннего его «Динамо» на планерке не хочу». Марк тоже смотрит на телефон. «Я тебе серьезно говорю. Все твои проблемы с продвижением из-за твоего одиночества. Ты потенциально опасна для любого женатого руководителя». Телефон перестает звонить. «Блин. Ладно. Через пару минут наберу». «То есть...» «Мне надо срочно выйти замуж, чтобы стать региональным директором отдела?» «Да! Ну или сказать, а лучше показать всем, что у тебя есть личная жизнь!» В кабинет влетает Кристина. «Марк Анатольевич, вас шеф зовет!» «Иду!» — грубо бросает он ей через плечо. Девочка исчезает за дверью. «А давай мы с тобой поженимся, а потом разведемся. Слегка подталкиваю его плечом. «Не выйдет». «Почему?» Надуваю губки. «Генеральный уволит тогда или тебя, или меня. Он не поощряет романы между сотрудниками. Помнишь, как айтишник закрутил роман с Лизой, маркетологом? И их сразу уволили? Вернее, отдел кадров предложил им выбор. Но они отказались и свалили оба». Марк грустно пожимает губами. «И, кстати, у меня есть девушка». «Как? Когда?» Искренне возмущаюсь. «Уже 1,5 года». «А почему не сказал раньше?» «Счастье любит тишину. А повешение мне не нужно». Улыбаясь, добавляет. «Ну, это только пока. Но если нужно будет, я план уже придумал». Интригует. «Какой?» «Женюсь на дочке Васюка. Я на нее уже в ВК подписался». «Вот ты...» Слегка отпихиваю рукой. «Такова жизнь», — пожимает он плечами. «Такова жизнь ведущего топ-менеджера. Ладно, я пошел». «Иди, иди», — недовольно шиплю ему в спину. «Окучивай своего тестя».